Глава 15. Теперь обеднел я, золота нет, и остались одни поля. Суди же денег мне, добрый Скейлс, и будет твоей земля. Тогда Джон Скейлс червонцы достал из тяжелой своей мошны, но только был он себе на уме и взял все за полцены. Наследник Линна. Название баллады, напечатанной в сборнике, изданном в 1765 году Томасом Перси, 1729-1811, образцы древнеанглийской поэзии. Это история о промотавшемся сыне лорда Линна, который в конце концов получил свое наследство. Гэллоуэйский Джон Скейлс был половчее, чем его прототип. Он ухитрился стать наследником Линна без неприятной обязанности отсчитывать червонц. Как только неожиданная и печальная весть дошла до мисс Бертрам, та поспешила завершить начатое ею приготовление к отъезду, чтобы, возможно, скорее покинуть дом. Макморлан помогал ей и так настойчиво уговаривал ее переехать к нему, на то время, пока она не получит ответа от своей родственницы или не решит сама, где и как она будет жить, что мисс Бертрам почувствовала, что отказаться от такого приглашения значило бы обидеть этого доброго человека. Миссис Макморлан была женщиной благородной и образованной и могла сделать пребывание в их доме приятным для мисс Бертрам. Таким образом, молодая девушка обретала одновременно и кров, и друзей. На душе у нее полегчало, и она могла спокойно расплатиться и проститься с теми немногими слугами, которые еще оставались в доме. Если слуги и их господа — люди достойные, им всегда бывает грустно расставаться, а обстоятельства на этот раз были таковы, что разлука эта становилась еще более тягостной. Слуги получили все, что им причиталось, и даже с некоторой надбавкой. Со словами благодарности и всяческими добрыми пожеланиями они прощались со своей молодой госпожой. Кое-кто плакал. В гостиной остались только Люси, Макморлан, который приехал, чтобы увести ее к себе, и Домини Сэмпсон. «А сейчас, — сказала бедная девушка, — я должна проститься со старейшим и лучшим моим другом. Да благословит вас Бог, мистер Сэмпсон, и да воздастся вам за всю вашу доброту, за все заботы о вашей воспитаннице и за все, что вы сделали для покойного отца. Я надеюсь, что вы часто будете нам писать. С этими словами она положила ему в руку несколько завернутых в бумагу золотых и встала, чтобы уйти. Домини Сэмпсон тоже поднялся с места, но стоял неподвижно, пораженный этим известием. Ему никогда и в голову не приходило, что он может расстаться с Люси, куда бы она ни уехала. Он положил деньги на стол. — Конечно, этого мало, — сказал Макморлан, не догадавшись, зачем Домини это сделал, но поймите обстоятельства. Сэмпсон нетерпеливо махнул рукой. — Да совсем тут не в деньгах дело, — проговорил он. — Совсем не в деньгах, а в том, что уже 20 с лишним лет, как отец ее презрел меня в своем доме и поил, и кормил, а сейчас вот я, оказывается, должен покинуть ее в такой беде, в таком горе. — Нет, мисс Люси, не думайте, что я на это способен. Вы сами никогда бы не согласились вышвырнуть на улицу отцовскую собаку. Неужели же я хуже собаки? Нет, мисс Люси Бертрам, пока я жив, я ни за что не расстанусь с вами. Я не буду вам в тягость, я уже все обдумал. Ведь Руф сказала Ноэмии: не уговаривай меня уйти и расстаться с тобой. Куда бы ты ни пошла, и я пойду за тобою следом, и где ты будешь жить, там буду жить и я. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там умру и я, и там меня похоронят. так угодно Господу Богу. Нас разлучит только смерть. Имеется в виду библейская легенда «Книга Руфи» о том, как муавитянка Руфь после смерти мужа, израильтянина Махлона, не захотела расстаться со своей свекровью Ноэмией. В продолжение этой речи, самой длинной из всех когда-либо произнесенных Сэмпсоном, слезы градом катились из глаз доброго старика, и как Люси, так и Макморлан были глубоко тронуты искренностью его чувств. — Мистер Сэмпсон, — сказал Макморлан, поочередно хватаясь то за табакерку, то за носовой платок, — в доме у меня много места, и если вы поселитесь у меня на то время, пока мисс Бертрам почтит нас своим присутствием, я буду счастлив принять у себя человека столь верного и достойного. И тут же, опасаясь, чтобы со стороны мисс Бертрам не последовало на этот счет никаких возражений, он очень деликатно добавил: «Дела мои часто заставляют меня искать помощи человека более опытного в счетном деле, чем теперешние мои конторщики, и я буду рад, если вы не откажетесь по мере надобности помогать мне». «Разумеется, разумеется», — тотчас же отвечал Сэмпсон, — «я знаю двойную итальянскую бухгалтерию». Кучер, который вбежал в комнату с известием, что лошади поданы, увидев эту необыкновенную сцену, замер на месте и уверял потом миссис МакКендлиш, что это была самая жалостная картина, которую он когда-либо видел в жизни. Даже когда бедняжка серая кобыла помирала, и то столько слез не пролили. Это пустячное происшествие имело потом для Домини важные последствия. Миссис Макморлан приняла гостей очень радушно. Муж ее объявил и ей, и всем домашним, что пригласил Домини Сэмпсона, чтобы тот помог ему разобраться в разных запутанных делах, и что на это время он поселится у них в доме. Жизненный опыт подсказывал Макморлану, что дело следует представить именно так, потому что как бы Домини ни был привязан к семейству Эллингауэнов, и как бы он ни был благороден, наружность его имела весьма неприглядный вид и плохо вязалась с представлением о том, каким должен быть наставник молодой леди, и его появление в качестве лица, сопровождающего хорошенькую 17-летнюю девушку, могло показаться просто смешным. Домини Сэмпсон весьма усердно выполнял работу, которую ему поручал Макморлан. Но очень скоро все заметили, что наш учитель после завтрака в один и тот же час постоянно исчезает и возвращается только к обеду. Вечерами же он обычно работал в конторе. И вот однажды в субботу он явился к Макморлану с торжествующим лицом и положил на стол две золотых монеты. — Что это значит, Домини? — спросил Макморлан. — Прежде всего, это плата за квартиру и за стол, а остальное для мисс Люси. — Хорошо, но только ваши труды в конторе уже оплатили все эти расходы с лихвой. Я теперь еще ваш должник. — Ну, раз так, — сказал Домини, махнув рукой, — отдайте все эти деньги, мисс Люси. — Послушайте, Домини. Ведь эти деньги, они заработаны честным путем. Просто один молодой человек, с которым я каждый день по 3 часа занимаюсь языками, хорошо заплатил мне за уроки. Задав Домини еще несколько вопросов, Макморлан узнал от него, что этот щедрый ученик был никто иной, как молодой Хейзлвуд, и что они каждый день встречались с ним в доме миссис МакКендлиш, рассказы которые о бескорыстной привязанности старика Сэмпсона к мисс Бертрам, и привлекли к нему этого неутомимого и щедрого юношу. Макморлана это известие поразило. Конечно, Домини Сэмпсон был очень хорошим учителем и отличным человеком, и классические авторы, без сомнения, заслуживали всяческого внимания. Но могло ли быть, чтобы ради этого 3-часового тет-а-тет, свидания наедине, 20-летний юноша стал ездить ежедневно по 7 миль туда и обратно. Нет, как невелика его страсть к литературе, в это все же трудно поверить. Но выведать у Домини другие обстоятельства дела было чрезвычайно легко, так как этот простодушный человек всегда все принимал за чистую монету. «Скажите, друг мой, а мисс Бертрам известно, как вы распределяете свое время?» «Нет еще пока. Мистер Чарльз хочет, чтобы все это делалось втайне от нее, а то она, пожалуй, не пожелает принимать от меня мой скромный заработок. Но только, — добавил он, — все равно никак нельзя будет от нее это скрыть, потому что мистеру Чарльзу хотелось бы иногда брать уроки здесь, в этом доме». — Ах, вот как! — сказал Макморлан. — Ну, теперь мне все понятно. А скажите, пожалуйста, мистер Сэмпсон, вы что, все 3 часа занимаетесь синтаксисом и переводом? — Да нет же! Мы всегда беседуем с ним о чем-нибудь, чтобы скрасить наши занятия. Не всегда Аполлон держит лук натянутым. Из оды римского поэта Гурация, 65-8 годы до нашей эры, к Лицинию Мурене, книга 2, ода 10. Макморлан не унимался и продолжал расспрашивать этого гэллоуэйского Феба, о чем они чаще всего беседуют. О наших прежних встречах в Оренгауэне. И право же, по-моему, мы часто говорим о мисс Люси. Ведь мистер Чарльз Хейлзвуд в этом отношении очень похож на меня. Стоит мне начать говорить о ней, я никак не могу остановиться. И, как я иногда в шутку говорю, она отнимает у нас чуть ли не половину урока. «Так-так», — подумал Макморлан, — «вот откуда дует ветер. Я что-то об этом уже слыхал». И он начал обдумывать, как ему в данном случае лучше всего вести себя, и не только в интересах своей подопечной, но и в своих собственных, потому что мистер Хейзлвуд старший был человеком богатым, властным, честолюбивым и мстительным, и очень был озабочен тем, чтобы его сын составил себе богатую и знатную партию. В конце концов, полагаясь на проницательность и здравый смысл своей юной постоялицы, он решил при первом удобном случае, когда они останутся наедине, рассказать ей все это, как только что услышанную новость. Он так и сделал, и постарался быть с ней как можно естественнее и проще. «Поздравляю вас, мисс Бертрам, вашему другу мистеру Сэмпсону. Очень повезло. Он раздобыл ученика, который платит ему по 2 гинеи за 12 уроков греческого языка и латыни. — Что вы говорите? Я очень рада, только не могу понять, кто же этот расточительный человек. Уж не полковник ли Мэннеринг вернулся? — Ну, нет. Это вовсе не полковник Мэннеринг. Это ваш старый знакомый, мистер Чарльз Хейлзвуд. И он хочет даже брать уроки у нас в доме. Надо помочь ему это устроить. Люси вся вспыхнула. — Ради бога, мистер Макморлан, не надо. У Чарльза Хейлзвуда и так уже были из-за этого неприятности. — Ах, вот как? Из-за латыни? — переспросил Макморлан, делая вид, что не понимает ее. — Ну, это всегда бывает, когда ее учат в первых классах. Но сейчас-то он ведь взялся за нее совершенно добровольно. Тут мисс Бертрам оборвала разговор, и ее собеседник не пытался больше его возобновлять, заметив, что молодая девушка над чем-то призадумалась. На следующий день юный мисс Бертрам представился случай поговорить с Сэмпсоном. Очень мило поблагодарив его за бескорыстие и привязанность к ней, и, высказав ему свою радость по поводу того, что он нашел такой выгодный урок, Она одновременно дала ему понять, что для ученика его, конечно, неудобно каждый раз специально к нему приезжать, что Сэмпсону следовало бы на все время занятий уехать отсюда и поселиться или совместно с ним, или где-то поблизости от него, и чем ближе, тем лучше. Сэмпсон, как она и предвидела, отказался от этого наотрез. Он сказал, что не оставит ее, даже если бы ему предложили стать наставником самого принца Уэльского. Титул наследника английского престола, в случае, если он является старшим сыном короля, введен Эдуардом I в 1301 году. «Но я вижу, — добавил он, — что гордость мешает вам разделить со мной мои трудовые деньги, или, может быть, я вам стал в тягость? Нет, что вы же старый друг покойного отца, и, пожалуй, даже единственный. Видит Бог, это совсем не гордость. Мне не с чего было возгордиться. Поступайте во всем остальном, как вам заблагорассудится, но очень прошу вас, скажите мистеру Чарльзу Хелзвуду, что у вас был со мной разговор насчет его уроков, и я сказала, что, на мой взгляд, ему следует отказаться от мысли брать их в этом доме, пусть он об этом и не думает. Домини Сэмпсон ушел от нее совершенно удрученный, и, закрывая дверь, невольно пробормотал ворчливо слова Вергилия. «Varium et mutabile» — переменчиво и непостоянно. На другой день он с еще более мрачным лицом пришел к мисс Бертрам и протянул ей письмо. «Мистер Хелзвуд, — сказал он, — больше заниматься со мной не будет». Он постарался возместить мне потерю этих уроков деньгами. Но чем он возместит те знания, которые он мог бы приобрести под моим руководством? Ведь даже чтобы написать эти несколько строк, ему пришлось потратить чуть ли не целый час времени, испортить 4 пера и целую кипу хорошей белой бумаги. А я бы за какие-нибудь 3 недели выучил его писать твердо, аккуратно, разборчиво и красиво. Я бы сделал из него настоящего каллиграфа. Но, видно, Бог судил иначе. Письмо состояло всего из нескольких строк. Чарльз жаловался на жестокость мисс Бертрам, которая не только отказывалась видеться с ним, но запрещала ему даже и через третьих лиц узнавать о ее здоровье и оказывать ей разные услуги. Но завершалось оно уверением, что, как бы строга она с ним ни была, никакая сила не сможет поколебать его чувств к ней. При покровительстве миссис Мак Кендлиш Сэмпсону удалось найти кое-каких учеников, далеко не столь знатных, правда, как Чарльз Хейлзвуд, и поэтому плативших за уроки значительно меньше. Но все же заработок у него был, и он с большой радостью приносил его мистеру Макморлану каждую неделю, оставляя себе только самую ничтожную сумму на табак. Но покинем пока Киплтринган и посмотрим, что делает наш герой, а то читатель наш, чего доброго, подумает, что мы снова расстаемся с ним на четверть века.